Глава 14. Стефан махнул рукой, и над нами повисла тишина. Сейчас участники магического кулинарного шоу и их зрители двигались беззвучно, как в немом кино. «Эмилин». Он подался вперед и посмотрел мне в лицо. «Я должен вернуть тебя в родную семью. Не забывай, у тебя есть истинный». Он взял мою руку и провел большим пальцем по рунам. «Эти знаки появились не просто так. Они связывают тебя с Йораном Роско очень крепко». Я дернула руку, но Стефан держал крепко. Читать выражение его глаз не получилось, но не в драконью же солидарность он ударился. Я же сказала, что Роско пытались отделаться от меня. «Когда ты вернешься в род Кларенсов, они защитят тебя. Йоран вынужден будет считаться с твоим новым статусом. Держать тебя пленницей не получится. В крайнем случае, ты сможешь обратиться к императору и потребовать расторжения истинности. Но это весьма сомнительный выход». Глаза Стефана мрачно блеснули из-под темных бровей. Я вздохнула. В своем мире я, как и Эмилин, рано потеряла родителей. Неудачно вышла замуж, пережила ужасный и позорный развод, страдала депрессией из-за нелюбимой работы. И вот у меня появился шанс начать все заново. Но имелись нюансы. «Вы меня не поняли, господин Вандаль. Я не собираюсь возвращаться в род. Роско не дадут мне жизни. Моя цель — разоблачить Рут, отомстить Старсам, забрать наследство и скрыться в закат». Стефан слегка подвис. «Смело». Он удивленно приподнял брови. А потом к нам вторглись мастер Вилл и седая бабулька с косами, баранками, уложенными возле ушей. «Моя сестрица, Бет», — небрежно сообщил нам Вилл. Пожилая драконица расставила на столе горшки с жарким, положила белый хлеб и апельсины. «И ешь, птичка», — сказала, улыбнувшись. А меня и просить не надо было. Позже я рассказала Стефану о темном маге, о мачехе и сестрах, решивших продать Эмилин, о попытках Рут устранить сестру-соперницу. Он слушал и темнел лицом, а мастер Вилл тихонько ругался. Когда я описала внешность лорда Седрика, Стефан зло улыбнулся. «Я почти подобрался к Старсам, наводил справки, вынюхивал, и тогда-то на меня напали. Шарахнули темной магией». «Седрик не хотел, чтобы вы нашли меня?» — догадалась я. «Выходит так». Протянув руку, я потрепала по голове Остина. «Интересно, он догадывался, что я не Эмилин? И что будет, когда фамильяр заговорит?» Но птица ласково потерся о мою ладонь. «Пожалуй, я приму твое предложение, Эмилин», — проговорил Стефан. «Как получишь наследство, расплатишься. Но на первое время нам понадобится артефакт, скрывающий внешность». Он многозначительно взглянул на мастера Вилла, и тот снова запричитал, захлопал себя по карманам, но выудил-таки золотое колечко. 10 золотых, подаренные Сарой, в Северной Империи считались неплохой суммой. Я смогла снять маленькую квартирку в старом доме, как раз неподалеку от веселой таверны у Бет. Сестра мастера Вилла согласилась взять меня на работу, и я за несколько серебрушек в день помогала на кухне. Новый мир мне нравился. Неспешный темп жизни, свежий воздух, вкусная еда и уютные старинные здания. Кольцо скрывало черты моего лица, и я не боялась, что кто-то из Роско или Старсов меня узнает. Поэтому безбоязненно отправлялась по утрам на рынок или бегала по своим делам. Вскоре более-менее изучила город и местные нравы. Приспособилась, так сказать, и практически не выделялась из общей массы. Да и артефакт Йорана защищал. Снять его я не могла и держала под глухо застегнутым платьем. Со Стефаном мы заключили магический договор, и он всерьез взялся за мое дело. Если бы старый граф Кларенс не умер так скоропостижно в прошлом месяце, моя проблема решилась бы быстрее. Но, увы, сейчас всем заправляли его сын и невестка. Как сообщил мне Стефан, они с радостью приняли самозванку Рут. Она не стала заморачиваться и так и представилась. Рут Старс, дочь купца Старса от первого брака. Свидетелями выступили мачеха, ее младшая дочь Рита и лорд Седрик. Плюс письма и личные вещи, показания соседей из городка, где жили Старсы. Я проснулась от мутного тревожного сна, который тут же забылся при пробуждении. Потрясла головой. В законный выходной можно было выспаться, и я воспользовалась этой возможностью по полной программе. В ногах лежал Остин. «Поскорее бы вернулся Стефан», — сказала я, выбираясь из теплой постели. Бирюзовый дракон отправился в родной городок Эмилин, чтобы собрать показания соседей. Мы думали, что их подкупил или запугал темный маг. Накинув шаль, пробежав в теплых носках до чугунной печки, быстро развела огонь. «Остин, приятель, тебе лучше вылетать из дома, обратившись тенью. Вчера ты увлекся и привлек много внимания». Я ополоснула лицо и руки над умывальником и растерла щеки полотенцем. За 2 недели молодое тело Эмилин с легкостью набрало недостающий вес. И я теперь щеголяла приятными формами и округлым овалом. Волосы тоже приобрели объем и здоровый блеск, а глаза светились. Остин виновато посмотрел на меня. Грифон регулярно делал вылазки, и вчера вечером его заприметил сосед-цирюльник. Я надела кольцо на палец и, встав у зеркала, проследила, как медленно меняется лицо. Обычно я накидывала маску среднестатистической девицы, не особо красавицы, но и не страшненькой. Остин слез с кровати и стряхнулся. С каким же нетерпением я ждала, когда он заговорит. Даже призналась Грифону, что не Эмилин, а попаданка, и птиц меня молча принял. Но тем слаще будет наша месть убийцам бедной девочки. Я открыла Остину окно и вышла в маленькую гостиную, соединенную с кухней, чтобы приготовить завтрак. Долго размешивала серебряной ложечкой горячий какао и щурилась на огонь. Потом переоделась в обновки. Все старое тряпье я с удовольствием выкинула. И отправилась на курсы по кулинарному мастерству. Мечтая о будущем, я понимала, что необходимо овладеть профессией. Жить только на наследство — не дело. И вот в таверне загорелась кулинарией. Готовки Бет меня не подпускала, мол, напортачишь. Поэтому я нашла госпожу Эсте. При этом дама брала в ученики не всех, ведь порог ее ресторанчика обивала полгорода. Я не любила забредать в аристократическую часть Галлеи. Тут вечно толпились знатные драконы. Золотая молодежь проносилась в экипажах. Солидные дамы катались в ландо. Вояки красовались на грацующих жеребцах. Поплотнее запахнувшись и надвинув на лоб капюшон, я легко шла по центральному проспекту. Магические витрины сияли, соблазняя сладостями, нарядами, артефактами и разным диковинным товаром. Засмотревшись на витрину со шляпками, я не заметила, как перешла дорогу двум молодым аристократкам. Случайно задев одну, я тут же наклонила голову и заспешила дальше. «Нищета совсем распустилась!» — воскликнули знакомым высоким голосом. Я обернулась и узнала Рут. Она кривила нос, указывая на меня пальцем. Стервозное лицо обрамлял белый мех, из-под подола выглядывали острые носки сапожек. Из магазина появилась мачеха, тоже разодетая. А вот их спутницу, милую блондинку, я не знала. «Рут, не стоит так злиться!» Тихим голосом попеняла она моей сводной сестрице. Девушка просто загляделась на красивые шляпки. «Что уставилась?» — злобно крикнула мне мачеха. А я замерла, пытаясь заглотнуть вязкую горечь. И вот эти нелюди должны торжествовать. У магазина стояло элегантное ландо, и Рут взмахом руки подозвала кучера. «Рон, Кажется, эта нахалка срезала мой кошелек. Я же развернулась и спокойно зашагала прочь. Интуиция умеренно тревожилась, но внезапно советовала довериться фортуне.